Глава 1084. Оружие четырех священных сект. С появлением этой крови из нее тут же хлынули языки странного огня, будто чуждого этому миру. Потоки пламени расползлись по небосводу, окрашивая его ярко-красный, затем огненные потоки потекли в едином направлении, в южную сторону. Собравшись там, языки огня образовали образ птицы Судзаку. Огненная птица окинула взглядом стоявших внизу людей и издала полный достоинства крик. Одновременно с этим несколько стариков из секты Цинлун, стоявшие рядом со священным императором, многозначительно переглянулись. Один из них, облаченный в одежду с 9 вышитыми зелеными драконами, вышел вперед и сделал глубокий вдох, взмахнув обеими руками. Затем старик прижал руки к груди и низко зарычал, все его тело в следующий миг наполнилось бушующей аурой. Лицо старика при этом исказилось от боли, его одежда начала плавиться, обнажая кожу, вспышка зеленого света, и из тела старика вылетел предмет. То был кусок зеленого дерева. С появлением этой вещи рев разъяренных драконов прогремел в небесах, а на фоне бесконечного звездного пространства появилось несчетное множество зеленых драконов, в длину достигающими десятки тысяч джанов. Драконы, яростно рыча, заполнили пространство вплоть до горизонта, подул сильнейший ветер, всколыхнув всю пыль и весь песок, лежащий на земле, и по пространству поползли волны ряби. Драконы собрались в единый отряд на востоке, а затем слились воедино, превратившись в одного зеленого дракона колоссальных размеров. Взгляд огромных безжалостных глаз скользил по людям внизу. 7 стариков из секты Байху уселись друг напротив друга в позу для медитации, образуя своими телами подобие формации. Они одновременно взмахнули руками, и их небесные духи вспыхнули золотым светом. В следующий миг из их тела вылетело 7 кусочков сверкающего золота. Соединившись друг с другом, 7 кусков золота образовали один, не подчиняющийся законам природы. С появлением этого куска в небесах вновь начали происходить удивительные изменения. Прежде всего, в вышине неба раздался оглушительный вой, от которого задрожала земля. Сильнейшее намерение убийства наполнило пространство, при этом особо робкие культиваторы оказались до смерти напуганы. Рёв все продолжался, и в небесах возник белый тигр немыслимых размеров. Тигр выглядел разъяренным, готовый пожрать многие человеческие души. Паря в небесах, он налитыми кровью глазами внимательно осматривал культиваторов внизу. Дернувшись всем телом, он отлетел в сторону запада. Последней из 4 сект, доставшей священный артефакт, была священная секта Сюань-У. В свое время эта секта пережила предательство своего священного императора, отчего раскололась на 2 части. После конфликта с Альянсом от секты почти ничего не осталось. Сейчас, хотя она и находилась на подъеме, людей в ней было весьма мало. Вперед вышли всего 3 старика. Тот, кто был чуть впереди, закрыл глаза. Поток воды возник вокруг него и закрутился волнами, а через мгновение этот поток хлынул в небеса. Разлившись по поднебесью, водный поток превратился в огромных размеров Сюань-У, черепаху со змеей вместо хвоста. Глаза этого чудовища были немного блеклыми. Появившись, Сюань-У поднял голову и посмотрел высоко в небеса, а затем издал оглушительный свист. Неторопливо он поплыл в сторону севера. Но все же в сравнении с 3 другими священными животными Сюань-У явно не доставало силы. 4 животных 4 священных сект заняли свои места. Зеленый дракон Цинлун на востоке, белый тигр Байху на западе, птица Судзаку на юге и черепаха Сюань-У на севере. Все вышеописанное произошло весьма быстро. 4 священных животных появились и тут же заняли собой небосвод. Выражение лица Тянь Юньзы было мрачным. Рядом с ним стоял древний дьявол Тадзя и, подняв голову, вглядывался в представителей 4 сект холодным немигающим взором. Можно сказать, что священный император Судзаку явился сюда основательно подготовленным. Он взмахнул рукой, и лужица крови, слетев с его ладони, опустилась на тело птицы Судзаку и слилась с нею. Птица вновь закричала, и огонь, полыхающий вокруг ее тела, стал гораздо ярче и горячей. Судзаку в ярости понеслась вниз в сторону Тянь Юньзы и Тадзя. Также поступили остальные священные животные. Закричав в унисон, они ринулись вниз. От этого чудовищного крика окружающий мир изменился в цвете. Мрачный Тянь Юньзы взмахнул правой рукой вперед и низким голосом произнес: 2 тигра 7 цветов Тянь Юнь! В следующий миг перед ним возник сияющий разноцветный поток света, из которого появился 7-цветный тигр. Размерами он не уступал белому тигру Байху. Грозно зарычав, тигр, призванный Тянь Юэнцзы, бросился навстречу белому тигру. «Дух дракона семи цветов, Тянь Юэнь!» Вновь закричал Тянь Юэнцзы. «Дух Сянь У семи цветов, Тянь Юэнь!» Голос Тянь Юэнцзы звучал все громче. Из сияющего потока света показались призванные им семицветные дракон и Сянь У, черепаха. Появившись, чудовища злобно заревели и бросились в атаку. Сам Тянь Юэнцзы, взмахнув руками, взмыл в небо. Тадзя продолжил вглядываться в четырех священных животных, и в его глазах отразился страх. Они казались ему смутно знакомыми. Где-то в глубине души древний дьявол чувствовал, что где-то уже встречался с ними. Данные воспоминания принадлежали самому Тадзя, а не Цинлиню. Подняв правую руку, он проговорил: «Солнце, луна, звезды, техника трех погребений!» Как только эти слова слетели с его языка, яркий свет звезд залил небосвод. Этот свет появился внезапно и тут же полетел навстречу людям из четырех священных сект. За звездным светом небосвод окрасил серебряный свет луны. Призрачный свет, лишённый источника, возник буквально из пустоты. За лунным светом последовало сильнейшее из трех техник — погребение солнца. В момент применения этой способности в бесконечном звездном пространстве начали появляться сияющие световые лучи. Лучей становилось все больше, они сливались друг с другом в одну светящуюся точку и озаряли пространство и землю внизу. Смотреть на это было больно глазам, таким ярким был этот свет. Точка становилась все больше, пока не впитала все до последнего световые лучи. Сейчас она достигла не меньше 1000 джанов в диаметре. Если бы в эту минуту на эту точку взглянул простой человек, то его глаза тут же бы лопнули от невероятно горящей температуры. У слабых же культиваторов глаза просто раздирало от нестерпимой боли. Сияющая точка была подобна настоящему солнцу. Со страшным гулом она пришла в движение и стремительно понеслась в сторону песчинки, в которую были заключены земли демонического духа. Тем временем Тянь Юэнцзы, взмахнув рукавами, бросился к людям из четырех священных сект. Священный император Судзаку покачал головой и равнодушно произнес: «Неплохо. Древнейший артефакт нашей секты таит в себе только 3 способности, но их вполне достаточно, чтобы 4 священные секты существовали вечно». Сказанные им слова донеслись до слуха Ван Линя. В эту минуту он был предельно изможден, однако продолжал непоколебимо стоять и, задрав голову, смотреть, что происходит. «Восточный дракон Цен Лун обладает атрибутом дерева, западный тигр Байху владеет атрибутом металла, южная птица Судзаку управляет огнем. Северный Сюань-У обладает атрибутом воды. Наша секта Судзаку владеет 3 огненными техниками!» — воскликнул священный император. «Дух огня!» Представители 3 других сект поддержали его криками. «Дух дерева! Дух металла! Дух воды!» Вслед за этим с призванными священными животными начали происходить перемены. Дракон Сен-Лун превратился в длинное копье зеленого цвета. Белый тигр Байху стал золотым мечом с широким лезвием. Птица Судзаку превратилась в ярко-красный меч, а черепаха Сюань-У вдруг стала черным топором. Появившееся оружие полетело вниз навстречу призванным Тянь Юэнцзы семицветным духом. Вот красный меч пронзил насквозь яростно кричащего дракона. В следующий миг дракон перестал существовать. С 2 другими духами произошло то же самое. 4 оружия священных сект превратились в убийственный смерч, не знающий преград на своем пути. Священные артефакты прошли насквозь звездный свет, призванный Тадзя, отчего он тут же померк, однако этот свет все же оказал небольшое сопротивление этим 4 артефактам. Затем священные артефакты помчали в сторону Тадзя и Тянь Юэнцзы, однако в следующий миг небо озарилось ярчайшим светом от той сияющей точки, которая стремительно приближалась. На большой скорости огромный сияющий поток прошел сквозь разорванные небеса земель демонического духа, озаряя все вокруг. Свет погребения солнца — одна из сильнейших техник Цинлиня. После переселения в тело императора бессмертных Тадзя овладел этой техникой, но овладел не полностью. Однако даже так мощь этой способности поражала. Сияющий поток света обрушился на 4 священных артефакта, породив отдачей импульс невероятной мощи. Раздался оглушительный грохот, и глаза священного императора Судзаку засветились холодным светом. Вскинув правую руку, он низким голосом проговорил: «Воля императора Судзаку повелевая священным орудием слиться воедино!» В следующий миг культиваторы из 3 священных сект, управляющие этими орудиями, крикнули в унисон: «Запад! Юг! Восток!» От этого громогласного крика орудия вспыхнули ярким светом и начали сливаться воедино. Три артефакта начали сливаться со священным артефактом Судзаку, отчего красный меч с огромной скоростью начал увеличиваться в размерах. В одно мгновение он вырос настолько, что, казалось, сейчас мог с легкостью разрезать землю и небо. Позади этого меча появились священные артефакты, в которые превратились зеленый дракон Сен-Лун, белый тигр Байху и черная черепаха Сюань-У. Всей своей огромной массой красный меч двинулся на древнего дракона. Он опустился на несколько джанов, отчего земли демонического духа затряслись, а в небесах прогремел оглушительный раскат грома. По поверхности земли поползли глубокие трещины, образуя провалы и пропасти. Глаза Тадзя засветились ярко-красным светом, однако даже это свечение не могло скрыть страх древнего дьявола. Культиваторы Альянса в оцепенении смотрели на происходящее, в их глазах плескался ужас. Лишь некоторые из них слышали про священные орудия четырех сект и про их невероятную мощь, которая приводила в ужас даже старика из Куньсюй. И вот они собственными глазами увидели эти артефакты в действии. Четыре священные секты, уже почти забытые, вновь заявили о себе, и теперь о них вновь не забудут очень-очень долго. Мо Бинмэй, наблюдая за происходящим, хмурилась все сильнее, однако затем ее взгляд опустился на Ван Линя, и, изменившись в лице, она разом позабыла про четыре священные секты и происходящее вокруг. Старик из области Куньсю смотрел на небо, и глаза его выражали страх. Он хорошо знал, что эти четыре священные артефакта не были безупречны, в них имелся один изъян, и этот изъян в священном артефакте секты Сюань-У. «Должно быть, настоящее оружие секты Сюань-У сейчас в Альянсе, в руках бывшего священного императора этой секты», — прошептал старик.